Глава 7. Иной раз бывает, что все в сыске складывается наилучшим образом, как будто само по себе. Точнее, в результате твоей грамотной работы с населением. Прибыл на место, где имеется неопознанный труп и без документов. А хорошо знакомый, заслуживающий доверия товарищ, сообщает место работы погибшего, где узнать его имя – пара пустяков. Однако легкой удачи на этот раз было не видать. Акимов вернулся из жилконторы озадаченный. Он пришел по адресу, поздоровался и попросил поведать, кого из сотрудников посылали на инспекцию дымохода на жилплощадь ответственные квартиросъемщицы Брусникиной Татьяны Ивановны, проживающей по улице Советской, 16. Однако начальство в лице озабоченной, встрепанной женщины, почти не видно из-за куч папок, лишь очки сдвинуло. «Да о чем вы, товарищ лейтенант? Какая инспекция? По какой советской? По этому адресу никаких дымоходов не имеется». Акимов сразу и не понял, в чем дело. «То есть как-то нет, если есть?» «Да вот, как-то так и нет. В Москве живете. Мощности теплофикационных турбин давно превысили довоенный уровень. Бывает и такое, представьте себе, и не только в центре». «Я не сомневаюсь», — смиренно признался лейтенант. «Просто желаю уяснить, вы подтверждаете, что никого не отправляли проверять камин по этому адресу за последнее время?» «За последние лет 5 точно». «Почему именно 5? «Потому что я именно столько на этом посту, товарищ. Если у вас это единственный вопрос, то можно вас попросить?» «Можно», — позволил Акимов, но тотчас уточнил, что это он хотел бы попросить справочку. Инженер подозрительно спросила: «О чем это? Что 5 лет не направляла инспекцию?» «Конечно нет», — возразил Сергей, сообразив, что свалял дурака. «Мне нужны данные о том, что по указанному адресу нет работающих каминов и дымоходов». Обдумав ситуацию, осторожный деятель коммунального хозяйства решила, что такого рода бумагу, так и быть, выдаст, что и сделала. В общем, не получилось с налета установить личность неизвестного товарища. Но появилась надежда иного рода. Если он среди бела дня нагло заявился в чужую квартиру, то личность должна быть в картотеке МУРа. Напрашивается такого рода вывод. Значит, ждем результатов дактилоскопии. От краткосрочного планирования Сергея отвлекли звуки перепалки, имевшие место за стеной. Странное дело, обычно многомудрый Саныч прием ведет четко, быстро, в задушевной обстановке понимания и при полной тишине. Даже самые горластые бабы у него воркуют голубицами. Что за зверь у него завелся? Акимов, пройдя по коридору к соседнему кабинету, не без опаски приоткрыл дверь. Перед ним открылась апокалиптическая картина. С одной стороны стола возвышался свекольно-красный, дымящийся, то есть обозленный до предела сержант Остапчук, глаза белые на выкате. С другой, упершись костлявыми кулаками в столешницу, скандалил какой-то худосочный, длиннющий, длинношеий благостного вида старикан, который вопил, что этого так не оставит, что раз милиция на местах не в состоянии разобрать простое дело, то он отправится выше и непременно найдет управу на... «Как ваша фамилия?» — требовательно спросил он, извлекая из нагрудного кармана блокнот и таща со стола карандаш. «Клади взад!» — рявкнул Остапчук, потеряв человеческий облик. «Пора», — понял Акимов и уверенно вошел в кабинет. «Лейтенант Акимов», — представился он, — «что произошло, товарищи?» Тыловая атака имела успех. Снизив громкость вопли и став ниже ростом, точно свернувшись пружиной, старикашка принялся ворковать. «Здравия желаю, товарищ. Вот гражданин сержант несерьезно относится к угрозе убийством, каковая была высказана в отношении меня. Вы поймите, я не за себя опасаюсь. Я человек болящий. Недолго мне осталось солнышком любоваться». «Сколько?» — тотчас поинтересовался Остапчук. «Бог весть. но оставлять просто так непорядок не могу, не имею права. Хочу талику своего вклада внести». Во рту тотчас стало горько и кисло, все зубы разом заныли, а он все болтал и болтал, вроде бы речь была гладкой и плавной, но ничегошеньки понять было нельзя. А хотелось лишь, чтобы он заткнулся и провалился куда-нибудь в тартарары со своим мудрым и многозначительным видом гениального златоуста. Но, увы, никто никуда не проваливался, напротив, старик излагал дело, все больше воодушевляясь, вставляя поистине сказочные сравнения. И Акимов, сделав над собой колоссальное усилие, наконец уцепил суть. Не далее, чем вчера, оратора оклеветали, а потом еще пригрозили смертью через утопление. «В чем? Не забывайтесь, товарищ, вы не у себя на кухне!» Товарищ, сверившись с записями, настаивал на том, что именно в параше. И снова принялся ворковать, бубнить. Акимов лишь отводил глаза, стараясь сдержать ругательство. «Кто это такой? Чистенький, выбритый, одет в рабочую одежду, но такую неправдоподобно чистенькую, не пылинки. Точно только с утра со склада получил. А уж говорит как, заслушаешься. Однако надо все-таки разобраться». «Ваше заявление, позвольте». Курьезный тип протянул два листка бумаги. Просмотрев их, Акимов заметил, что они одинаковые, и попытался вернуть второй обратно. «Это лишний, товарищ». Тот проворковал. «Ничуть не бывало. Вы на нем в принятии распишитесь, чтобы имелось у меня подтверждение, что вы приняли документец». Акимов, пожав плечами, взял перо, а Стопчук инстинктивно содрогнулся, но ничего не сказал, ибо дружба дружбой, но есть и субординация. Расписавшись и проставив дату, Сергей отдал бумагу и уже без церемонии, взяв гражданина под локоток, самолично повел к выходу. А тот, проникнувшись доверием, поведал все свои печали. «Ведь главное, товарищ лейтенант, ни с чего производственный конфликт разгорелся. Придумывают какие-то смешные фантазии о том, что в мою смену якобы станки работают по ночам. И на основании бредни нервной барышни меня подвергают шельмованию и прилюдно грозятся утопить в отхожем месте общего пользования. Каково? Я в этом вижу глубинные, неизжитые корни еще со времен Александра Сергеевича Грибоедова. А на Руси сильна ненависть к сознательности, образованию, правозащите». «Должно быть», — кипя от злости, процедил сквозь зубы Сергей. «А вы где трудитесь?» «На текстильной фабрике, инженер, моя фамилия Хмельников». Хорошенькие кадры у Веры, ничего удивительного, что она так нервничает, срывается на домашних. А наконец-то дошли по коридору до дверей. «Очень хорошо, товарищ, обязательно примем меры по вашему заявлению». «Считаете возможным поддержать мой иск о защите достоинства?» «Обязательно, обязательно вчиним и поддержим. Идите, всего доброго». Сергей выставил мужчину за дверь, чтобы и не думал вернуться, плотно ее прикрыл. Саныч в кабинете стоял и дышал в форточку. «Честное благородное слово, Серега, не появись ты тут, я б его сам убил». «По поводу чего это явление?» Остапчук безнадежно отмахнулся. «Да сам глянь, за что расписался». Акимов взял заявление, пробежал глазами по строчкам, написанным четким бисерным почерком, и чем дальше, тем больше вытягивалась у него физиономия. Написано-то разборчиво, но столько всего вывалено. Как будто с тех самых пор, как гражданин Хмельников встает с кровати, на него обрушиваются все несчастья и несправедливости мира, от соседей, недобросовестно сливающих принадлежащий ему керосин, через сотрудников цеха номер 6, обвиняющих его в саботаже и срыве плана, до... А вот знакомая фамилия. Вышеупомянутый наладчик Андрей Рубцов, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выразил явную и прямую угрозу лишить меня жизни путем утопления в выгребной яме за якобы хамское отношение к мнимой ударнице-ткачихе Анастасии Латышевой. скрежеща зубами, Акимов все-таки попенял старшему товарищу. «Нельзя все так близко к сердцу принимать, Ваня. Еще не хватало, чтобы и тебя удар хватил. Ты-то сам и минуты бы не сдюжил. Это такой прыщ на ровном месте», — отдуваясь, заметил Остапчук. «Сидит такая редкая сухая мозоль на ноге и уверена, что нога без нее пропадет. Это он тут разорался, а вообще ходит смирный, только нудит. Не по-божески, ругаться не надо, ссориться не пристало, это мелко. Сам-то не особо скандалит. А вот баб, которая только из деревни натравливает, подзуживает, брак замазывать, ныть перед учетчиками. А еще ведь тащит собака и не попадается. За вхозом, небось, в паре или за столовкой. Поговорил бы ты с Верой, добром это не кончится. Что ты, Саныч? Я и рта боюсь раскрыть. Обе они у меня чокнулись. И Ольге не помешала бы выволочка, тотчас подхватил Остапчук. Совершенно ослабило воспитание. Маслова я снова на рынке выловил. Благоверная супруга луганского летчика завалилась жалобой. Приходько, видишь ли, голубиного помета ей не доложил, а взял как за золото. И не стыдно же, ох! Остапчук потер грудь. Намекни ты своей пачерице как-то помягче, что если она не займется воспитанием сопляков, то кто-нибудь другой займется, такого ему в мозги наложит. Ваня, родной, с этим делом вообще молчи. Она вбила себе в голову, что в райкоме тоже ею недовольны. Так она с отчаянием Макаренко штудирует. А вот как раз он рассусоливать бы не стал, проворчал Саныч. Выдал бы по уху раза, как Рубцов. Ты вот с пельменем поговори, каков линчеватель выискался. Да я весь язык стер, а он набычится, молчит. А как я и сяк, тотчас начал бубнить, да все намеками. А до конца ничего говорить не хочешь, чтобы, значит, не доносить. «Принципиальное», — скривился Сергей. «Да-да, западло им. А ты изволь догадываться, что там у них с сахаром, который поставили откуда-то для подшефного детдома. Прибыло столько-то мешков, убыло столько. И сколько-то с мелом пополам. А руководству все равно, и нет правды на земле». Попив воды, сержант сказал: «Ну, шабаш, попадутся, сядут, терпения нет никакого. А ты, между прочим, куда ходил?» «В жилконтору», — вздохнул Сергей. «И чепуха полная получается». «Что такое?» «Не посылали к Брусникиной никакого инспектора». Саныч почему-то совершенно не удивился. Он хотел что-то сказать, но тут дверь, закрытая за кляузником Хмельниковым, распахнулась, и в отделение вошел капитан Сорокин. Вопреки устоявшейся традиции, Николай Николаевич, вернувшийся, надо думать, из центра, был благодушен и даже улыбался. «Что, товарищ капитан, никак жилплощадь вам дали?» — осведомился Остапчук. «Спишь и видишь, как бы продолжать опаздывать?» — весело огрызнулся Сорокин. Дело в том, что теперь капитан квартировал прямо в отделении. Казарму, его прошлое обиталище снесли. Николай Николаевич походил по кабинетам, поклянчил служебных квадратов, ведь понятно, что для дела, не с руки ему было мотаться ежедневно из центра на окраину. Завтраков насчет жилплощади наелся лет на сто вперед и в конце концов решился на самоуправство. Разобрали комнату, забитую старьем и хламом, изначально отведенную то ли под архив, то ли под инспекцию по делам несовершеннолетних. Ни того, ни другого не было в помине и не ожидалось. Побелили стены, кое-какую мебель нашли. Отлично получилось. Некоторое время радость я оборачивалась плачем, поскольку опоздать незамеченным стало невозможно. Потом ничего, привыкли. «Нет, остаюсь с вами. А развеселый я потому, что, во-первых, мне поручили вас похвалить, во-вторых, потому что эксперты в НТО – милые и отзывчивые товарищи». Согнав складки гимнастерки за ремень за спину, капитан приосанился и торжественно начал: «Поскольку, насколько известно, вы пока ничем не проштрафились, мне поручено объявить вам благодарность. В общем, молодцы, так держать». И нормальным уже голосом прибавил, что в следующий раз, так и быть, могут ожидать осязаемого поощрения. Иван Саныч немедленно прицепился, попытавшись выяснить, какого именно. «На пенсию тебя не выгонят. Не умничай, товарищ сержант. Чем богат, тем и поощрят». Кроме шуток, Сорокин в самом деле подчиненными был доволен. И пусть дурацкое счастье подвалило, но другим и такое не помогает. А тут товарищи Остапчук и Акимов взяли домушника, который официально отбывал наказание в районе Нерчинска. Весть о его побеге сильно проигрывала ему в скорости передвижения. Поэтому он, пребывая формально в отсидке, успел крупно насвинячить в столице, взяв на Тверской квартиру не того гражданина. Должно быть, увидев фото на стенах и регалии, осознал, на кого напрыгнул, и поспешил немедленно смыться на окраину, чтобы отсидеться, пока дело не затихнет. Для этого заявился к женщине, с которой последний раз виделся лет 6-7 назад, которая никакого официального отношения к нему не имела. И, возможно, отсиделся бы, но подвел самогон. Сперва они радостно встретились, потом, выясняя, кто кого ждал да не дождался, крупно повздорили. Далее принялись мириться, и для семейного застолья домушник отрядил любимую за пузырем. Та подалась к Анастасии, наследнице почившей домны Лещевой, старой самогонщице. А туда по случайности наведался с профилактической беседой Иван Саныч. И тотчас заинтересовался, что это вдруг стряслось в жизни гражданочки, которая прежде в любви к самогонке замечена не была. «Чего ж не на работе, Анна Павловна?» «Приболела», — заявила она и покраснела. «Да уж вижу», — мирно, заботливо заметил сержант, оценив свежий синяк у дамочки на скуле. «Лечиться пришли». Та заюлила, понесла чушь, и Саныч немедленно закруглил разговор. «Все-все, дело не мое». Сам же отправился в отделение и на пороге выловил Акимова, который собирался по-тихому сгонять в освоясь и пообедать. Они поделились соображениями, после чего лейтенант домой все-таки пошел, но лишь за тем, чтобы побриться, освежиться одеколоном, переодеться в костюм и уже франтом отправиться на оперативное задание. Расчет Саныч оправдался. Полутора часов не прошло, и вновь у самогонщицы Анастасии показалась порядком посиневшая, окосевшая Аннушка, прибывшая за второй склянкой. Синяк у нее уже был кокетливо подмазан кольт-кремом и припудрен. Когда она, нежно прижимая добычу гусака на 3 литра, обернутого для конспирации газеткой, выбралась на свежий воздух, то тут ей чисто случайно попался на глаза Сергей Палыч в самой декоративной модификации, в костюме, причесанной со снятым кольцом. Они были шапшено знакомы, и по чистой же случайности оказалось, что им по пути. Дорогой разговорились. Она ему поплакалась, он ей, так, слово за слово, и, разобиженная на любимого дам, решила проверить силу своих обаяний, вот хотя бы на чужом, так, кстати, подвернувшемся муже. Что интересно, он рад был стараться, дамочка размякла. «Ах, Сергей Палыч!» — ныла она, повисая на его руке. «Столько он всего обещал, такие слова говорил, а столько лет спустя заявился лишь для того, чтобы в чистенькое одеться. Только представьте, ощущать себя платяным шкафом, ведь руки распустил совершенно не по делу». «Обидно, обидно!» — приговаривал Акимов, нежно поддерживая спотыкающуюся барышню под локоток. А сам смекал. О как! Стоит мужику отвернуться, как она в кадриль к другому. Точно ли не по делу, синячок? Вслух, конечно, ничего не сказал, напротив, мужественно предложил. «Желаете, Анечка, я ему морду набью?» Так кокетливо икнула. «Хочу». «Вот и прекрасненько. Ведите». Он был очень убедителен, точно последние несколько лет тренировался в кабеляже. Отправились на место. Размягший кавалер, коварный изменщица, за это время умудрился от переживаний уснуть, уронив буйную голову на стол. В таком глупом состоянии его и переправили в клеточку. Уже потом, когда поступили новые ориентировки, выяснилось, что рыбка попалась крупнее некуда. И довольный собой Иван Саныч поучал восхищенного Акимова: «Всегда внимание должно быть на дамский пол. Горят преимущественно через них». Капитан, поздравив подчиненных с суперуспехом, посерьезнел и призвал к порядку. «Вернемся к делам насущным. Во-первых, это лишь один домушник, а их еще много. А во-вторых, в скором времени на той стороне, где лесопилка...» «Церковь Трубецких?» — уточнил Акимов. «Ну да, там, где раскопки были, по твоей части, по ту сторону озера, будут восстанавливать». «Вот на это у них деньги есть», — проворчал Саныч. «Теперь там организован приход, помещение передано двадцатке верующих». «Откуда они только наползают?» — сварливо удивился сержант. «В самом деле, откуда у нас двадцатка?» — спросил лейтенант. «Ну вот так. Среди наших сограждан, соседей, два десятка активно верующих», — с каменным лицом продолжил Сорокин, которые, выразив добровольное согласие, подали заявление в райком. «А кто именно-то, кто?» — не унимался Саныч. «После драки что кулаками махать?» — поддел капитан. «Ослабил воспитательную работу, другие примутся под себя образовывать. У тебя под носом все это время обретались целых 20 активно верующих». Саныч, зыркнув в сторону Акимова, промолчал, а тот лишь еще раз уточнил. «То есть не скажете, кто?» «Неважно. Конституция гарантирует свободу отправления религиозных культов, так?» «Вот и отправляют. Наша же задача — не препятствовать, ибо бессмысленно, но следить за тем, чтобы процесс этот не выходил за рамки социалистической законности. В общем, надо усилить еще и этот участок патрулирования». «Чтобы усиливать, люди нужны», — проворчал Саныч. «Мы и так тут на мели, как пароходы в луже». Сорокин помолчал, спросил, будут ли конкретные предложения. «Нет», — свирепо открестился сержант. «Тогда продолжим. Теперь по поводу трупа неизвестного гражданина, найденного на откосе в полосе отведения железнодорожной станции. Товарищ Акимов, ты говорил, что есть версии по поводу личности». «Были», — признал Сергей. Николай Пожарский утверждал, что видел этого гражданина в тот же день утром. «И как это он его узнал?» «Вот у меня копия заключения эксперта. Фиксирует множественные травмы челюстно-лицевой области. Проще говоря, лицо сильно обезображено». «И все-таки узнал. Они, товарищ капитан, утром того же дня встречались». «Где же?» «Гражданин приходил с инспекцией к соседям Пожарских проверять дымоход». «У них что, печки?» «Нет, заделанный камин, неиспользуемый. Однако фактически дымоход в помещении, вот и...» «Ясно. А при чем тут Пожарский?» «Его позвали поприсутствовать и подписать акт, поскольку Татьяна Брусникина, ответственная квартиросъемщица, находилась в больнице. Что с ней?» «Давление, сердце». «То есть ее не было? Почему в отсутствие взрослых проводили проверку?» «Ну вот, ее дочь обратилась к Ольке, и он подписал акт». «Это Пожарский говорит, что так было», — подхватил Остапчук. «А Зойка все отрицает». Сорокин поморщился. «Иван Саныч, не путай. Оставь местечковую привычку сыпать именами, точно все кругом знать должны, кто у кого в соседях. Имя проживающей в комнате — Татьяна или Зоя?» «Обе. Это мать с дочкой», — пояснил сержант. «Татьяна Ивановна вдова. Трудится делопроизводителем на фабрике, а Зоя — ее дочка, которая числилась пропавшей без вести и недавно объявилась. Поэтому мать в больницу угодила на радостях». «Объявилась? При каких обстоятельствах пропадала?» «Зоя была в списках эвакуированных ребят из санатория Медсантруд». «Да, помню». «Тогда мать следов ее не нашла, решила, что дочь погибла, а она объявилась». «Где же она ошивалась все это время?» «А у нее справка из больницы была о контузии и прочем, но я думаю, бродяжничала. Побиралась, занималась черт знает чем, потом, как отловили и подлечили, пришла в себя и вот отыскалась мать. «И сколько лет ей?» — спросил Сорокин. 12. 12. А с чего Брусникина взяла, что она в самом деле ее дочка?» Иван Саныч помрачнел. «Ну, с чего-чего? С того. Я в больнице навестил мамашу, спросил, как мог деликатно, с чего бы, гражданочка, сочли, что это ваша дочка. Так такое началось, она в слезы вопит. Чего пришли вы, мол, не понимаете, что значит по лесу ходить и радоваться, что это не наша ножка, потому что сандалик не наш?» Бабы зашипели, вытолкали в коридор и устроили лекцию про сердце материнское. «Сердце материнское — это хорошо. А помимо этого что есть? Справки, документы?» «Метрика?» «Ага. И небось восстановленная?» «А то как же». «Строго говоря, раз метрика и мама признала дочь, нет оснований сомневаться, так?» — деликатно вставил Акимов. «Мы же не можем гражданский розыск устраивать без заявления». «Согласен, хотя и с неохотой», — заметил Сорокин. «Давайте к делу». И эта Зойка отрицает, что заходил инспектор. «Послушай, Иван Саныч, а у нее как вообще с головой? Может, она слова такого не знает?» «Я ей экзамены не устраивал», — признался Остапчук. «Но вообще, да, странненькая она. Болященькая. Все убирается и поддакивает». «Что, совсем соглашается?» — не понял капитан. Последние слова повторяет как эхо. «Да уж, такую свидетельницу имеет слуга покорный». «Да, товарищ капитан, но не только она приход инспектора отрицает», — вступил Сергей. «Тут такой еще момент. Я посетил жилконтору, уточнял, что за инспектор ходил на проверку». «Одобряю, ну?» «И в жилконторе сказали, что никого не посылали проверять никакой дымоход, поскольку по указанному адресу ни дымоходов, ни каминов нет. А вот справка». «Вменяемый и надежный пожарский утверждает, что был инспектор. Невменяемая девчонка говорит, что нет. Ее слова подтверждают в жилконторе». «Заваривается интересная каша», — заметил Сорокин. «И ведь у меня тоже фактик имеется». «Погибшего нашего дактилоскопировали. Зовут его Шерстобитов Игорь Фирсович. Числится дежурным электриком дачного поселка творческих работников в районе Болшево. По нашей же картотеке это лицо неоднократно судимое за спекуляцию, широко известное в узких кругах как печник». «Печник. То есть, получается, низкой квалификации был электрик?» – переспросил Сергей, вспомнив умного медика Симака. Капитан Сорокин одобрительно кивнул. «Это ты электрометки на ладонях увидел? Без эксперта? Иной решит, ерунда, мозолики, а ты молодец, лейтенант. Растешь». Акимов покраснел, но тут, по счастью, в разговор вступил Остапчук. «Здорового судимого бугая держали на работе для красоты?» «Почему ж? Не совсем», — возразил Николай Николаевич. «Там, видишь ли, разного рода писатели, поэты и причисляющие себя к ним, и они весьма уважают камины и печки. А покойник Шерстобитов в своем роде был гений, как раз потомственный печник. С тех пор, как одному товарищу из Союза писателей сложил какую-то чудо-голанку, которая с одного бревна весь дом греет, пошел у них по рукам». Капитан пошуршал бумагами. «Видишь, Саныч, не только мы с вами плохо справляемся с воспитательной функцией. Творческая интеллигенция тоже по этому фронту проседает. Разбаловали товарищ печника, потонул в роскоши. Вот протокол с места его постоянного обиталища. Посмотрели, в самом деле крутовато для безрукого электрика. Покойный не чурался пошлого собирательства. Его скромная холостяцкая комната была заставлена элементами никчемной роскоши. Бронзовый торшер, ковер трофейный шерстяной, немецкие макинтоши, пальто, американские ботинки, две пары, портсигары, позолоченный, серебряный, платки шелковые аж 6 штук. «6, — проговорил вслух Акимов, — а ведь при нем даже платка не было. «А ты смотри внимательнее», — призвал Остапчук. «Видишь, написано с вышитыми буквами «ИША». «И что?» «Видимо, те, кто его садили с поезда, не желали нам подсказки дать о том, кто он». «Ты, то есть, никак не согласен с тем, что он сам, как бабки говорят, напился и убился?» — уточнил Сорокин. Остапчук, ухмыляясь, руками развел. «Так это у вас документики на руках, товарищ капитан, не у меня». «Молодец, хитрый», — похвалил Николай Николаевич. «Хотя кое-что у вас вон, посмотрите. При осмотре секретера...» Из протокола следовало, что у погибшего в распоряжении было множество различных напитков, и все заморские. «Это, допустим, понятно, с мастерами не только деньгами расплачиваются. Странно было то, что они были не тронуты, не откупорены». «У него было достаточное количество спиртного», — заметил Иван Саныч, «для того, чтобы провести небольшую свадьбу, если не шибко увлекаться алкоголем и употреблять с экономией». «А что же по результатам вскрытия?» — спросил Акимов. «Ни следов запоя», — отозвался Сорокин, — «печень непьющего человека». А по заключению, которое присутствует в деле, усматривается, что на момент гибели Шерстобитов находился в стадии летального опьянения. Капитан, поколебавшись, все-таки продолжил. «Моя знакомая чудо-птица из НТО прочирикала, что опьянение было, но не традиционного толка, но это само собой, строго между нами». «Чего это?» — задал Акимов глупый вопрос, но тотчас опомнился. «И снова молодец», — одобрил Сорокин. «Начинаешь мыслить масштабно». «Да-да. Одно дело налился водочкой по брови и выпал из поезда, и совершенно иное закинулся определенным снадобьем. Тут как минимум нужна строгая секретность, чтобы не спугнуть организаторов утечки, поставщиков». «Не понял я», — честно признался Остапчук. «О каком снадобье речь?» «О малоприменимом опиате, если тебе это о чем-то говорит». «Недопонял», — в свою очередь покаялся Сергей. «Это же просто обезболивающее. А в феврале 45-го в Пруссии мы, брошенные фрицами, госпитали выпотрошили. Как раз на предмет опиатов. Военмедики нас хвалили». «Положим, я в гражданскую войну кокаиновый чай тоже хлебал, чтобы не спать», — отозвался Сорокин. «Что, будешь утверждать, что это тоже просто чай?» «Ну...» «Вот и ну». Специалисты растолковали, что вкупе с алкоголем именно этот опиат так обезболивает, что аж до смерти. «В таком случае вполне понятно, почему руки у Шерстобитова были по швам», — заметил Сергей. «Он или уже был мертв, или совершенно одуревший». «Согласен», — подтвердил капитан, заметив, что все-таки надо о покойниках отзываться с большим уважением. А потом, вдруг аккуратно уложив в папку документы, почти без паузы распорядился подавать рапорта по итогам работы по Шерстобитову. Остапчук, ненавидевший писанину, немедленно возмутился. «Что за спешка?» «Конец месяца», — пояснил капитан. «Чего людей подводить?» «То есть отказное будет?» — уточнил Сергей не без удивления. «Будет. Картина вписывается в несчастный случай. Расстояние от рельсов невелико, степень опьянения колоссальная. По результатам проверки составов, которые следовали установленным маршрутом, в заданный промежуток времени никаких происшествий, сигналов от пассажиров и сопровождающих не поступало, подозрительных следов нет. Успокоились на том, что все деньги прогулял, а документ потерял. То и нечего мудрить», — резюмировал Саныч. Сорокин дернул бровью. «А ты бы, само собой, не успокоился. Не про меня речь, а вот и помалкивай». Акимов промолчал, не ощущая морального права выступать. «О покойниках, может, и ничего, кроме доброго. Но что хорошего можно сказать о том, кто тунеядничает, халтурит, подъедаясь на писательских дачках, не стесняясь при этом носить крест? да еще и цепляет на жирный палец перстень со спиленным орлом. Сорокин вновь начал. Теперь про происшествие на нашем участке. Нападение на сапожника Сахарова. Пожарский утверждает, что когда он нашел того с разбитой головой, то тот в беспамятстве помянул некоего Гарика, назвав его сволочью. «Гарик, это может быть и Игорь», — заметил Акимов. «Дружок его этот Шерстобитов, как пить дать, такие всегда друг другу льнут», — добавил Остапчук. «К тому же барыжил Цукер, у его подвала вертелись пропойцы, которым ни чистить, ни починять ничего не надо, одни опорки на ногах». «Согласен», — поддержал сержант Акимов. «В них заходят в подвал. Таких же грязных выходят и тотчас направляются кто в рюмочную, кто к Анастасии». С кубкой промышлял Сахаров. «Может, и этот Гарик с ним что-то не поделил?» «Если так, то речь не о скупке, Шерстобитов человек состоятельный». Сорокин достал еще пару листов бумаги. «И на осколках графина, коим был травмирован товарищ Цукер, имеются отпечатки пальцев Игоря Шерстобитова». «Имеются, стало быть, это он», — вставил сержант. «И не только. На тех же осколках обнаружились не менее любопытные пальчики», — продолжил капитан. «Помните, дорогие товарищи, с чего я начал?» «Хорошего жирного домушника взяли, но не последнего. Так вот, за текущие полгода в центре орудовала еще одна редкая сволочь, и куда ловчее. Проникала в квартиры не через двери, никаких следов взлома. Форточник». «Сложно сказать, хотя основания есть утверждать. Из взятых 7 квартир...» «Скольких?» — переспросил Акимов, решив, что ослышался. «7, 7», — повторил Николай Николаевич. «За полгода?» — уточнил Остапчук. «Плоховато работают товарищи в центре». «Мне тоже не понравилось», — заверил капитан. «И еще несколько моментов, которые меня смущают. Во-первых, квартиры исключительно членов Союза писателей. Во-вторых, грабили тогда, когда хозяева были на дачах. В-третьих, пропадали исключительно деньги, которые хранились в различного рода тайниках». «Наводка», — подытожил Акимов. «Верно. А еще? Из взятых 7 квартир 3 находятся на первых этажах и 2 под крышей. И еще 2 рядом с конструктивными элементами зданий, по которым чисто теоретически можно подобраться к окну. Подчеркиваю, теоретически». «Почему?» «Очень мало места», — пояснил капитан. «Ногу нормальному человеку не поставить. Но дело в том, что и пальчики, снятые во взятых квартирах, и отпечатки, которые на осколке графина, во-первых, совпадают, во-вторых, маленькие, возможно, принадлежат ребенку». «Только этого не хватало», — проворчал сержант. «А не отпечатки хотя бы одного сопляка? А то, может, их тут уже шайка? Им же только волю дай». «Одного-одного», — утешил Николай Николаевич. «Правда, дело это не меняет, скорее усугубляет. Этот форточник, которого ищут в центре, ошивался где-то у нас, более того, у пострадавшего Цукера». «Укрывал», — предположил Сергей. «Возможно». «Тогда, может, прямо сейчас его допросить, пока мягкий, тепленький», — предложил сержант и добавил. «Гад». Сорокин запретил. «Нет, прежде всего потому, что товарищ Шор к нему не критично относится. Нельзя исключать, что она запретит всякого рода допросы или будет иным образом помогать». «Что еще от буржуинки ожидать?» — хмыкнул Иван Саныч и тотчас уточнил. «Шучу я, шучу. Но она женщина непростая». Николай Николаевич заметил, что в таком случае тем более необходима гибкость и деликатность. «И еще. Одиноких воров, особенно малолетних, не бывает. С этим все согласны. Любой нуждается в укрытии, в сбытии, в сообщниках. Сам по себе он нам не так важен, как все они. Нам не одну единственную поганку, нам всю грибницу надо обнаружить и вырвать». «Варварские вещи говорите», — попенял Саныч. «Из-за таких вот грибников, как вы, товарищ капитан, в лесу белых грибочков не осталось». «Не люблю этого занятия», — улыбнулся Николай Николаевич. «Зрение подсело, да и нагибаться трудно. Про грибы я так сказал, для красоты. Я вам эти фактики просто для информации сообщил, пока полагаю нужным ничего не делать и понаблюдать. И, подняв палец, закончил. Но активно. Текущие дела не забывайте. Завершили оперативное совещание, перешли к работе.